Вы слушали роман Игоря Зарубина «Госпожа следователь». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1998 год.